Я осторожно понюхал стакан. Пахнет керосином лучшего сорта. Нет, с таким количеством чистого джина мне просто не справиться. И я попросил принести воды. Фон опять что-то рявкнул, и тут же прибежала одна из его жен. В руке она сжимала бутылку горькой настойки. «Горькая!» — гордо объявил Фон и плеснул в мой стакан две чайные ложки. «Ты любишь джин с горькая настойка?» «Да», — сказал я и через силу улыбнулся. «Обожаю джин с горькой настойкой. Первый же глоток этого пойла едва не прожег мне горло насквозь. В жизни я не пил чистого спирта, да еще с таким отвратительным привкусом. Даже Фон, которому, казалось, все было нипочем, после первого глотка как-то странно заморгал. Потом отчаянно закашлялся и повернулся ко мне, утирая слезящиеся глаза. «Очень крепкая», — заметил он. Когда принесли, наконец, всю еду и разложили огромными грудами прямо перед нами, Фон призвал всех к молчанию и произнес перед собравшимися обитателями Бафута краткую речь. Он рассказал им, кто я такой, зачем сюда приехал и что мне надо. Под конец он объяснил, что они должны изловить для меня побольше всяких животных. Толпа выслушала эту речь в глубоком молчании, а когда Фон кончил говорить, все захлопали в ладоши и громко закричали нечто вроде «А-а-а!». Фон с довольным видом уселся в свое кресло и в порыве восторга разом отхлебнул полстакана джина с горькой настойкой. За этим опрометчивым поступком последовали 5 минут, мучительные не только для него, но и для всех нас. Он кашлял и корчился на своем троне. По лицу его ручьями текли слезы. Наконец он немного отдышался и сидел молча, глядя покрасневшими злыми глазами на свой стакан с джином. Потом отпил чуть-чуть. В раздумье подержал напиток во рту и доверительно наклонился ко мне. «Этот джин, он сильно крепкий», — хрипло шепнул он. «Мы отдавать этот крепкий питье всем наш маленький-маленький люди, а потом уйти в мой дом и выпить, а?» Я охотно согласился, что отдать джин князькам и советникам маленьким-маленьким людям, как их называл Фон, — превосходная мысль. Фон осторожно огляделся, не подслушивает ли нас кто-нибудь, но вокруг толпились всего каких-нибудь 5000 человек, и он решил, что совершенно спокойно может открыть мне свой секрет. Поэтому он еще раз наклонился ко мне и снова зашептал: «Скоро мы идти в мой дом». В его тоне послышалось неподдельное ликование: «И мы пить виски, белая лошадь». Потом откинулся в кресле, чтобы взглянуть, какое впечатление произвели на меня эти слова. Я закатил глаза и изо всех сил постарался сделать вид, что очень счастлив от одной мысли о таком угощении. А сам в ужасе подумал: виски после мимбо и джина? Да что же это будет? Афон, очень довольный, стал подзывать к себе по одному своих маленьких-маленьких людей и выливал остатки джина в их бокалы из коровьего рога.